«Сэр, вы меня вызывали?» Министр обороны вытянулся перед президентом США. «Да, Майк, присаживайся. Что у нас нового?» «Армия США в полной боевой готовности, сэр. Никаких провокаций со стороны пришельцев не было?» «Пока все тихо, сэр. Мы постоянно держим в воздухе половину нашей истребительной авиации. По периметру государственной границы летают бомбардировщики с атомными бомбами. 5 авианосцев находятся в океане. С населением проводили регулярные учения по гражданской обороне. Как вы и приказали, все наши действия пресса объясняет профилактикой террористической угрозы с востока. Среди солдат не выявлены инопланетяне. Мы уже проверили около 300 тысяч военных. Гостей пока не обнаружили». «Окей. А что известно о звездолете, о котором нас предупреждали русские? Где он сейчас?» «Покинув территорию России, он ушел на Западную Европу и теперь направляется в нашу сторону. Сейчас он находится над океаном, перемещается с немыслимой скоростью. Что нам предпринять, когда он пересечет нашу границу?» «Прослеживайте его передвижение. Ни в коем случае не открывайте огонь. Предупредите истребительную авиацию, чтобы его не преследовали. Пусть у инопланетян складывается впечатление, что мы его по-прежнему не видим. Русские уже несколько раз предупреждали, что любая провокация с нашей стороны приведет к межпланетному конфликту». «Окей», — неохотно произнес министр. «А что наши психологи? Они смогли воссоздать гипнотическую методику профессора Скворцова?» «Пока что у них ничего не получается». «Вот тут наша разведка промахнулась. Надо было давно вычислить этого профессора, посулить денег и переманить на нашу сторону. Психологический центр Скворцова очень хорошо засекречен». «Любые секреты можно обменять на деньги, Майк. Мы ежегодно выделяем разведчикам миллиарды долларов, а эффект мизерный. Скажу по секрету, в ближайшее время в этом ведомстве произойдут масштабные перестановки». Когда министр вышел, президент недобро усмехнулся. «И тебя, тупоголовый солдафон, ожидает та же участь. Этот дуралей уже давно нашептывает мне на ухо, чтобы я санкционировал уничтожение хотя бы одного звездолета пришельцев. Они, видите ли, даже по обломкам этого НЛО смогут представить, с чем мы имеем дело. Идея, конечно, заманчивая, но русские категорически отрицают такую возможность. По их словам, в этом случае война с инопланетянами практически неизбежна. А вот наши военные стратегии считают, что потеря одной машины вряд ли приведет к эскалации конфликта. Что же делать? Идти на поводу у русских или начать свою собственную игру? Вот задача так задача. К сожалению, наши западные друзья, и прежде всего Германия, поддерживают точку зрения русских. Надо посоветоваться с премьер-министром Великобритании. Эти-то всегда на нашей стороне. Еще никто на свете не осмеливался давать указания Соединенным Штатам Америки. И потом, не стоит исключить и такой версии, что вся эта информация о пресловутых сигналах Скворцова – не что иное, как тонкая игра русских. Может, этот самый звездолет, который уже приближается к нашим границам, не что иное, как новое секретное оружие наших вечных соперников. Кстати, никто из военных стратегов даже не рассматривал такой возможности. Почему эта мысль пришла именно в мою голову? Потому что пост президента США накладывает повышенную ответственность, обостряет все чувства, заставляет прыгать выше привычной планки. Нужно немедленно собрать военных и обстоятельно побеседовать с ними. Пора начинать свой концерт. А то мы что-то засиделись. Ночью Ирине стало опять хуже. Перепуганный Вадим срочно вызвал реанимобиль, и ее госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи имени Склифосовского. Идиот, не нужно было ей всего этого знать. Если теперь с ней что-то случится, я не жилец на этом свете. Только теперь Вадим по-настоящему осознал, что в его жизни значила для него жена. Есть такой сорт женщин, которые становятся своеобразными движителями мужчин. Как будто на современный и мощный автомобиль установили более совершенный и продвинутый двигатель. Она всю жизнь все тащила на своем горбу. Меня два раза чуть не турнули из университета. И именно она ходила в деканат и объясняла мои многочисленные пропуски тяжелыми семейными обстоятельствами. Это именно она буквально заставила меня уйти в политику. После того, как я стал депутатом горсовета, она силком водила меня на все эти тренинги по ораторскому искусству. Ты должен научиться говорить ясно и понятно. Язык — это главный рабочий орган крупного политика. А теперь даже президент страны завидует моей способности находить контакт с любым человеком и с любой аудиторией. Когда мой депутатский срок уже заканчивался, и я готовился к очередным выборам, она заставила меня поискать место в мэрии. Хватит депутатствовать, показал себя людям и довольно. Пора идти в чиновники-управленцы. Без надежды пошел в мэрию, а там как будто меня уже ждали. О, Вадим Александрович, рады вас видеть. Проработал в мэрии на разных должностях, естественно, с повышением, около 5 лет. А не пора ли тебе устраиваться в администрацию президента? Вот тут, если честно, я уже струхнул. Ты соображаешь, что говоришь, не унимался я. Пробиться на такую должность в мэрии, это дорогого стоит, и не смей больше затевать этот глупый разговор. А нет, прямо как в сказке все вышло, по-жениному. Сам президент в ходе приватной беседы предложил мне работу в качестве его помощника. Уже через полгода я постоянный член Совета Безопасности, а теперь только ленивый в правительстве не говорит обо мне как о возможном кандидате на вице-премьерство. И все это через нее, через Ирину, благодаря ее энергии и способности ставить высокие цели. Единственная ее слабость — это повышенная религиозность. Нет, я ничего не имею против Бога, я человек крещеный. Ирина меня окрестила, когда мы с ней были еще студентами. Но для нее в жизни вера превыше всего. Когда мы с ней отправляемся в отпуск, она всегда найдет время для посещения святых мест. На Рождество и Пасху мы всегда стоим в храме со свечками. Дома у нас прекрасные старинные иконы. Посмотришь на лик какого-нибудь святого, и пропадает желание ссориться по пустякам и что-то доказывать. Я уже за собой замечаю, что как приду с работы взвинченный, так уже сам стараюсь подсесть поближе к иконам. Пройдет несколько минут, и на душе становится тихо и спокойно. Но религиозных разговоров я боюсь. Понятное дело, что все мы не святые, и порой случаются большие и малые грешки. Слова супруги, что мы, высшее чиновничество, на страшном суде будем втройне отвечать перед Господом, без преувеличения меня коробят. Сейчас настало прагматичное время. Не ошибается только диванный бездельник. Бывает, конечно, ощущение, что порой делаешь что-то не то. Но ведь здесь речь идет не о какой-то деревеньке, а о целой стране. Что бы ты ни делал, все равно всем не угодишь. Помню, что сказала Ирина после переписи населения в 2010 году. Сколько у нас осталось народа? 141 миллион человек? Вот так надемократили! В тот день мы с ней не разговаривали почти весь вечер. Если во всем мире не найти идеальной политической системы, то что тогда требовать от чиновников? Или прикажете ходить по дворам и раздавать свою зарплату? А как же самим жить? Ведь и слуги народа тоже хотят кушать. «Вы супруг пациентки?» Возле Вадима стоял высокий дородный врач. «Да, доктор, что с ней?» «Ситуация очень тяжелая. Несмотря на то, что она еще достаточно молодая женщина, сердце в очень плохом состоянии. Похоже, что она совсем не следила за своим здоровьем». «Она умирает?» Доктор как-то замялся и замолчал. По спине Вадима пробежал предательский холодок. «Я могу ее увидеть? Она сейчас на аппарате искусственного дыхания, так что поговорить вам не удастся. Я увижу ее глаза и сразу все пойму. Вы не понимаете, что происходит? Она в коме, без сознания». Вадим просидел в приемном покое около 2 часов. Три раза к нему выходил лечащий врач и всегда говорил одно и то же. Состояние очень тяжелое, но стабильное. В 7 часов утра к нему подошел личный водитель и протянул мобильный телефон. «Вадим Александрович, извините, вы забыли в машине телефон. Тут вам несколько раз звонили. Вас вызывают срочно в Кремль». Вадим, непонимающе, посмотрел на него. «Да, да, надо ехать, надо срочно ехать». Когда они выехали с территории больницы, он произнес: «Отвези меня в ближайшую церковь, но вас срочно вызывают. Делай, что я говорю». Президент США готовился к встрече с репортерами. В тот момент, когда гример затушевал тональным кремом некрасивый рубец на правой щеке, в кабинет буквально ворвалась встревоженная жена. «Что случилось, Джейн?» «Звонит министр обороны. Говорит, что очень срочно». «Что опять придумал этот солдафон?» «На ближайшем заседании Конгресса надо выдвинуть другую кандидатуру на этот пост. Звонит чуть ли не через каждые 2 часа». «Подай, пожалуйста, трубку». «Что у тебя, Майк?» «Сэр, звездолет инопланетян. Ну, тот, который виден на радарах. Пересек границу Соединенных Штатов Америки и стремительно движется в сторону Вашингтона. Наши истребители держат его в поле зрения, но пока не подходят на близкое расстояние». «Ты считаешь, что он представляет для нас угрозу?» «Не могу знать, сэр, но мне это не нравится». «Какой болван! Никогда не может дать нужный совет. Что же делать? Советоваться с русскими уже поздно, да и заранее ясно, что они скажут. Сбить, что ли, эту штуковину? Конечно, определенный риск в этом есть, но и сидеть, ничего не предпринимая, надоело». «Майк, ты точно уверен, что НЛО летит прямо на столицу? Я сейчас нахожусь на базе противоракетной обороны, и мы хорошо видим на радаре его движение. Он летит прямо на Вашингтон. У него высокая скорость. Как скоро он будет здесь?» «Через несколько минут он будет над столицей. Что делать, сэр?» «Майк!» «Да, сэр?» «Атакуйте!» «Что вы сказали? Я вас правильно понял?» «Майк, как верховный главнокомандующий США, я приказываю тебе сбить эту чертову железяку!» «Я все понял, сэр!» «Сразу же после уничтожения объекта объявляйте всеобщую мобилизацию резервистов!» «Слушаюсь, сэр! И да поможет нам Бог!» Выйдя из церкви, Вадим направился к своему автомобилю. Водитель сидел с пепельно-серым лицом. «Что-то случилось, Михалыч?» — спросил его помощник президента. «Я только что говорил с главой администрации президента. Он рвет и мечет. Похоже на то, что вы лишитесь своей должности». «Ах ты об этом! Какие пустяки!» — рассмеялся Вадим. «Знаешь, у меня к тебе последняя просьба. Отвези-ка ты меня, братец, в больницу Склифосовского». «Вадим Александрович, вы с ума сошли? Там...» Он показал в ту сторону, где находится Кремль. «Вам этого не простят?» «Дружище, делай, что тебе говорят, а потом поезжай к своей кормушке». «А что мне сказать насчет вас?» «Говори, что хочешь, мне уже все равно». Всю дорогу они не проронили ни слова. Возле приемного покоя автомобиль притормозил, и водитель собрался вылезти, чтобы открыть Вадиму дверь. «Сиди, сиди, Михалыч, спасибо тебе. И вам всего хорошего, Вадим Александрович». Автомобиль рванул с места и исчез, как будто его здесь и не было. Пасмурное, сырое утро обнимало Москву. Вадим подставил свое лицо мелким капелькам дождя. Разгоряченная кожа приятно охлаждалась. Он улыбнулся сам себе и смело вошел в приемный покой. Сестричка подала ему белую накидку, и он начал было подниматься на 3-й этаж. Ирины в палате не оказалось, постель была аккуратно застелена, аппарат ИВЛ, который поддерживал жизнь его супруги, сиротливо стоял в углу. Он молча сел на кровать и тяжело задумался. «Значит, я не успел. А ведь мне так много нужно было ей сказать. Впервые в жизни я по-настоящему исповедовался во всех грехах. Наконец-то в моей голове все прояснилось. Ирина была абсолютно права. но она уже об этом никогда не узнает. Он вздрогнул. В дверях стояла улыбающаяся Ирина с бокалом чая в руках. «Ира, а я уже...» «Ты думал, что я ушла, не попрощавшись? Ты же без меня пропадешь!» Он ласково ее обнял, и слезы радости потекли по его щекам. «Я сейчас был в храме. Я исповедовался. Ты права. Нам всем нужно измениться!» Торопливо говорил Вадим и ласково гладил мягкие волосы своей жены. «Значит, ты успел. А я как раз собиралась тебе позвонить, но не знала, как начать этот разговор!» Шептала она. «Священник сказал, что грядет великое искупление. Я не понял, о чем он говорит, но теперь, когда я с тобой, мне уже ничего не страшно». «Не бойся». Она прижала его к своей груди, как ребенка. Земля сильно вздрогнула и как бы просела. Небо полностью заволокло серыми тучами. Оглушительно грянул гром и пошел ливень. Издалека раздался пронзительный вой сирены. Через мгновение завизжала вторая сирена, потом третья, четвертая. Держась крепко за руки, они молча подошли к окну. И тут мрачное небо украсилось сотнями ослепительных молний. Каждая из этих огненных стрел имела свою цель. Многоэтажные здания тихо вздрагивали, оседали и валились на бок. Вспыхивали пожары, откуда-то послышались глухие взрывы, по коридору истошно крича забегали люди. Вадим, не выпуская ладонь жены, как завороженный смотрел на картину ужасающего разрушения. Он тревожно взглянул на нее. Ирина торопливо читала «Отче наш». При свете молний ее лицо казалось беломраморным. «Это же война! Антиауриты все-таки напали!» громко вскричал Вадим. Ирина медленно повернулась к нему и тихо, но внятно прошептала: «Это искупление!»